страшный совсем остановился, покачиваясь на волнах в клубах белого пара. В это время из машинного люка показалась изуродованная, красная от ожогов голова ослепшего Дмитриева. Он с трудом поднялся на палубу и, ощупывая ее руками, пополз по ней. — Павлуша! — кинулся к нему Малеев, но новый взрыв снаряда сбросил Дмитриева за борт. Сам Малеев с перебитыми ногами без чувств повалился на палубу. Андрюша пытался было подойти к нему, но по дороге споткнулся, упал, ударившись раненым боком, и от боли потерял сознание. На палубе оставалось всего 3-4 матроса и боцман. Японцы, видя беспомощное положение страшного, перестали стрелять. Один из миноносцев подошел к нему на 20-30 саженей, с него стали спускать шлюпку. Серегин бросился к единственному оставшемуся на страшном орудию, многоствольной митральезе, снятой с японского брандера, и, припав к ней, закрутил ручку. Струя свинца брызнула по японцам. Серегин видел, как падали срезанные пулями люди на капитанском мостике и на палубе. Он перенес огонь на лодку, которая мгновенно опустела. — Так, так, их мать, крой! — исступленно кричал боцман, размахивая руками. Серегин распорол пулями переднюю трубу японского миноносца, хлестнул по корме. Было видно, как ползли по палубе раненые японцы, но вот грянул выстрел, и на том месте, где только что был Серегин, оказалась лишь груда окровавленных костей и мяса. Боцман кинулся было вниз, собираясь открыть кингстоны, но изрешченный пробоинами страшный уже сам стал быстро погружаться носом в воду. Корма высоко поднялась. Все, что еще оставалось на палубе, стремительно полетело в море. Боцман, выскочив опять на палубу, пробежал на поднимающуюся корму и сжатыми в бессильной злобе кулаками потрясал в воздухе. Так он и остался стоять на корме с грозно поднятыми кулаками, пока страшно не погрузился в море. Попав в холодную воду, Акинфеев пришел в себя. Его потянуло вниз, но пробковый пояс выбросил его обратно на поверхность. Он видел, как корма миноносца погрузилась в воду. Конец! Конец! — билась в мозгу у него последняя мысль. Соленая вода сильно разъедала рану, и Андрюше казалось, что его бок жгут огнем. Налетевший вал захлестнул его, силы падали. От холода ноги сводило судорогой. Вдруг совсем близко взметнулся кверху водяной столб. «Стреляют!» — отметил угасающий мозг Акинфеева. И тут он увидел, что к месту гибели страшного приближается какой-то корабль. «Свои или японцы?» — мелькнула последняя мысль. И сознание оборвалось. Вернувшись с берега на Петропавловск, Дукельский сел за расшифровку полученных за день секретных телеграмм. Их было много, шифр был местами искажен. Это раздражало лейтенанта. И он облегченно вздохнул, закончив, наконец, свою скучную работу, наполовину разделся, как всегда делал в последнее время, и лег в постель. Дождь монотонно стучал над головой. Изредка слышались чьи-то шаги на палубе, да временами доносился бой склянок. Мысли Дукельского были заняты Ривой. Последнее время он все чаще думал о своих отношениях с ней. «Крестить ее и жениться», — не раз думал он. Прошлое Ривы мало смущало его. Мало ли было даже адмиральш из кафешантанных певиц. Конечно, пришлось бы на некоторое время перевестись куда-нибудь в другие места, вроде Каспийской флотилии, служившей местом ссылки для проштрафившихся моряков, но потом все скоро позабылось бы и пошло обычным путем. Около 3 часов ночи его разбудили. «Их императорское высочество требует вас к себе, ваше благородие», — доложил вестовой. Быстро одевшись, Дукельский направился к князю. Кирилл Владимирович только что вернулся с берега. Он был еще сильно пьян и смутно понимал, зачем ему, собственно, понадобился Дукельский. «Доложите обстановку на море», — проговорил князь, чтобы было о чем говорить. Два отряда миноносцев ушли на поиск к островам Сан-Шантоу. Эскадра на рассвете выходит в море, пока все спокойно. Где Макаров? Командующий ночует на Аскольде. Вот уж цыганская натура. Что не ночь, то на другом корабле ночует. Макаров часом не фараонов ли племени? Насколько мне известно, чистый русский человек. Князь помолчал, стараясь придумать, что же ему еще сказать. Провернули мы эти дни в Артуре. Будет что вспомнить. И князь начал было рассказывать о своих похождениях на берегу, но лейтенант его перебил вопросом. Что еще угодно вашему высочеству? Прежде всего угодно, чтобы вы меня не перебивали, когда я говорю это неприлично. А затем... Затем я еще хотел сделать... «Да, мне срочно нужен Макаров, немедленно вызовите его ко мне». «Но ваше высочество, адмирал, сейчас спит». «Зато я не сплю», — с пьяным упрямством ответил Кирилл. «Может быть, адмирал Молос заменит командующего?» — спросил Дукельский, все еще надеявшийся оберечься он Макарова. «Нет, мне нужен только Макаров, черт бы его совсем побрал. Но ваше высочество...» Все эти ночи адмирал проводил в сторожевом охранении в море, ожидая японского нападения. Он сильно переутомлен, и без особо важной причины его беспокоить не следует. — А как, по-вашему, лейтенант, особо ли важная причина желание члена императорской фамилии переговорить с адмиралом из боцманских сынков? — Думаю, что разговор можно с успехом перенести на утро. — Вы думаете... «Да плевать мне на то, что вы думаете, и вообще на всех в Артуре. Получу крест и уеду в Питер, а вы тут живите, как хотите. Вызвать ко мне адмирала?» «Разрешите узнать, как доложить командующему о причине вызова. Причина одна. Желаю сейчас же видеть адмирала и баста. Во избежание недоразумений, может быть, ваше высочество напишет командующему записку?» «Чернильный вы душа, Дукельский! Вам бы писарем быть, а не моряком!» — бросил князь, садясь к письменному столу. Перо плохо слушалось пьяной руки князя. Он несколько раз начинал писать, а затем рвал написанное. Дукельский презрительно разглядывал сильно потасканное, желто-зеленое лицо князя, покрытое мелкой сетью преждевременных морщин, его рано начавшую лысеть голову и криво торчащие усы, похожие на приклеенную мочалку. — Что вы на меня уставились, лейтенант? «Что я вам, девчонка, чтобы так в упор меня разглядывать?» — проговорил князь, справившись, наконец, с письмом и поймав на себе взгляд Дукельского. «Я жду письма, ваше высочество», — сухо ответил Дукельский. «Отправьте это письмо немедленно, отвезите его лично, я нижним чинам не доверяю. Тут хороший нагоняй Макарову за его зазнайство».